Для чего вы даете рекламу? Позвольте задать вам один вопрос, уважаемый читатель. Для чего вы даете рекламу? Только не спешите отвечать. Вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Понятно, что конечной целью является рост прибыли вашего бизнеса. Но каким именно образом это должно произойти? Должны вырасти продажи? Уже теплее. А за счет чего они должны вырасти? Какой именно товар должны купить клиенты? Где они его должны купить? Когда это должно произойти? По-хорошему, задача любой рекламы сводится к тому, чтобы мотивировать читателя или зрителя совершить некоторые конкретные действия. Причем речь вовсе не обязательно идет о покупке определенного товара. Это может быть также визит в торговый центр, заказ информационных материалов в подарок, посещение сайта компании, назначение бесплатной встречи с консультантом, телефонный звонок родителям и тому подобное. Разумеется, в конечном итоге все эти действия так или иначе ведут к росту продаж. Например, в посещаемом торговом центре не будут простаивать площади. Консультант постарается склонить посетителей к совершению сделки. А призыв позвонить родителям – это, разумеется, реклама телефонной компании, которой все равно, кому вы звоните, лишь бы звонили. Когда вы составляете рекламу, вам нужно задуматься о том, к совершению какого конкретного действия вы хотите побудить потенциальных клиентов. Должен ли адресат рекламы позвонить менеджеру, зайти на сайт, приехать в магазин? Когда вы определитесь с тем, какого действия вы ждете от людей, в своей рекламе попросите совершить это действие. Как известно, лучший способ получить что-либо – попросить об этом. Реклама, которая прямо просит или требует совершить какое-то действие, звоните и приезжайте, спрашивайте в аптеках города и тому подобное, как правило, оказывается на десятки процентов более эффективной. Если объявление заканчивается словами «звоните по телефону 111-2233», оно обычно приносит больше звонков, чем в точности такое же объявление, заканчивающееся словами «наш телефон 111-2233». И, разумеется, вам необходимо убедиться в том, что вы предоставили адресату своей рекламы всю необходимую информацию, которая нужна ему для совершения этого действия.